Если бы она знала, как ее голос мучил Сулеймана все эти месяцы, терзал его душу, не давая покоя ни днем, ни ночью. Как сказано в Священном Писании, взглянут на того, кого пронзили они. Да не знала Хурем о своей власти над султаном. Власти неизъяснимой, беспричинной. И потому еще только мечтала о такой власти. Подкрадывалась к ней осторожно, как к птичке, которую боишься вспугнуть. Как караван не может идти быстрее, чем он идет, ибо тогда те, кто едет на верблюдах, опередят души свои и растеряют их в беспредельностях дорог. Так и она могла продвигаться только со скоростью, зависевшей не от нее, а от него, от человека, которого ненавидела больше всего на свете, и в котором в то же время только и могла искать для себя избавление и спасение. «Но чего же ты? Иди быстрее!» — точно угадал ее пугливую нерешительность Сулейман. «Ты ведь не боишься меня?» «Боюсь», — облизывая пересохшие губы, шепотом ответила Хурем. Сулейман попытался улыбнуться. «Разве я страшный? Для тебя я никогда не буду страшным. Ты меня понимаешь? Хочешь что-нибудь выпить? Здесь есть даже вино. Ты все понимаешь?» Мешал слова турецкие со славянскими, был необычно возбужден, удивлялся сам себе. «У меня было достаточно времени, чтобы выучить и турецкий, и арабский», — сказала Хурем, — «да и персидский». Султан не поверил. «Этого не может быть!» Она промолчала. Сулейман налил ей вина. «Выпей и не молчи». Она отпила вина. «Может, это и не вино, а отрава? И надо хоть знать, как она подействует». Стояла над ложем, садиться отказалась, упорно молчала. «Ты сердишься на меня за то, что я завоевал славянские земли?» — попробовал догадаться султан. Хурем пожала плечами. «Что ей за дело нынче до всех земель? Или, может, за то, что крымский хан, воспользовавшись моим походом, напал на твою землю?» — не отставал султан, утаив от Хурем, что это он велел хану напасть на польского короля, чтобы тот не пришел на помощь своему родственникам, королю венгерскому. Девушка вся встрепенулась мучительно, услышав о своей родной земле, и снова как бы застыла. «Я не могу чувствовать себя виноватым перед тобой, ибо султан никогда не бывает виноват. Ты должна меня простить и спеть мне, чтобы я услышал твой голос, прошу тебя». Она улыбнулась, отпила еще вина и улыбнулась щедрее. Словно дразня султана, подергала за золотой крестик, который упрямо не хотела снимать. Золото на груди. А в груди? Если бы мог этот человек заглянуть ей в грудь. Что спеть? Что хочешь? Она опять затянула турецкую о девушке и ее красе. Он — Беринде Майзюзюне Бакелир. Еще когда она была 11-летней, на ее месяцеликость заглядывались. Он — Алтисинда Петекбал Олур. У 16-летней улей наполняется медом. В 21 год становится рабыней какого-нибудь негодяя. Песня была длинной. Через все годы от 11 до 21